Глава 12. Гриша. Нам всем было жутко в темноте. Мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания. «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, Отцу и Сыну и Святому Духу!» Выдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова. С молитвой, поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия. Напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны. Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием, потому что он поморщился, поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла. В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными серебристыми лучами месяца, с другой — черной тенью. Вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску. Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову, беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим удушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих. Так он называл тех, которые принимали его, в том числе о матушке, о нас. Молился о себе. Просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи. Твердил: «Боже, прости врагам моим!» Кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю. Володя ущипнул меня очень больно за ногу, но я даже не оглянулся. Потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши. Вместо веселья и смеха, на который я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением, то говорил он: «Прости мя, Господи, научи мя, что творить, научи мя, что творить, Господи», с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова. То слышны были одни жалобные рыдания. Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк. Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился. Из груди его вырывались тяжелые вздохи, В мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза. «Да будет воля твоя!» — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением. Упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок. Много воды утекло с тех пор. Много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование. Но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога. Твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю. Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанию и возне, которые слышали сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно, но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку. Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька верно удивилась этому поступку и отдернула руку. Этим движением она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.